Но суть, конечно, не только в нарушении формальностей. Постепенно я стал приходить к пониманию той простой истины, что в условиях диктатуры законы служат не добру и справедливости, а самой диктатуре. И хотя молодые люди, сталкивающиеся после окончания института вплотную с советской действительностью, агрономы, инженеры, врачи и многие другие, приходят к тому же выводу, мне кажется, что для юриста, если он не циник, если он с самого начала не понимал, что к чему, это познание связано с большими душевными переживаниями, с большими, чем у кого бы то ни было. Вы изучаете право от римского до современного. Вам говорят о нерушимости законов. Вы надеетесь, что будете служить добру и справедливости, и вскоре вынуждены согласиться с тем, чтобы вашего подзащитного приговорили к году лишения свободы за кражу 1 рубля. Или за поборы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Или осудили на максимальный срок за приготовление к преступлению, за неосторожные действия, за недоносительство о готовящемся преступлении, за укрывательство преступника. При этом солидные чиновники от юстиции солидно разъясняют вам, что такова, мол, нынешняя карательная практика, вызванная общественной опасностью того или иного деяния. Данные судебной статистики свидетельствуют, что распространенные в СССР и на Западе убеждения, будто у нас очень мягкие законы и либеральные приговоры, заблуждение. Советская судебная система совсем не учитывает особенности каждого дела, личность подсудимого, а стрижет всех под одну гребенку. И результат советской юстиции отличается небывалой жестокостью. Долгими часами говоря о марксизме, советские лидеры напрочь забыли предостережение Маркса о том, что как историей, так и разумом в одинаковой мере подтверждается тот факт, что жестокость, не считающаяся ни с какими различиями, делает наказание совершенно безрезультатным. Еще через какое-то время вы убеждаетесь, что у нас в стране, пользуясь словами Орвелла, все животные равны, но некоторые равнее, что советская Фемида к простым смертным обращена одним лицом, а к советской аристократии другим. Так, когда я возбуждал дело против самогонщика в станице Староминской, меня начальство хвалило. Когда же после колоссальной работы мне удалось установить, что большая часть доходов целого спиртоводочного предприятия идет в карман партийных руководителей Кубани, я получил строгий выговор по партийной линии. Против меня было возбуждено уголовное дело, и я лишился места. Но это было ничто по сравнению с другими делами. Так, например, мне удалось обнаружить следы преступников, зверски убивших и ограбивших 3 еврейские семьи, но во время следствия дальше проходной засекреченного номерного завода мне проникнуть не удалось, поскольку убийство это было задумано очень высоко, осуществлено сотрудниками государственной безопасности и на достаточно высоком уровне затушевано. Сводки об особо опасных преступлениях ежедневно поступают на стол самых крупных партийных сановников. Докладная записка об этих убийствах поступила к Демичеву, который тогда был первым секретарем Московского городского комитета партии и членом политбюро ЦК КПСС. Далее вы убеждаетесь и в том, что пытающийся отправить на скамью подсудимого злостного коррупционера, высокопоставленного партийного феодала, сам может угодить на ту же скамью. Будучи следователем прокуратуры Московской области, я пытался привлечь к уголовной ответственности Сергея Гусева, председателя исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся, и Ивана Буянова, депутата Верховного Совета СССР, лучшего председателя колхоза в СССР, по словам Хрущева. Они возглавляли группу воров, которые при помощи приписок сельскохозяйственной продукции за 5 лет украли несколько миллионов рублей. Буянов же вдобавок незаконно организовал себе звание 2 Героя социалистического труда, а Гусев – орден Трудового Красного Знамени. В результате моего прокурора, осуществлявшего надзор за следствием, сместили за то, что он, как заявили в партийных органах, взялся вести дело против партии, а против меня следователи возбудили уголовное преследование. Уцелел я случайно. Как раз шло новое районирование Москвы, и у меня сменилось начальство. Кроме того, по совету опытных друзей, считавших, что партийные боссы с помощью милиции или госбезопасности могут подложить мне компрометирующие материалы, я до перехода в московскую городскую прокуратуру просто не появлялся в московской областной прокуратуре, где до этого работал. Буянов уже, как дважды героя, еще при жизни поставили в горках ленинских бронзовый бюст, а Гусев впоследствии стал заместителем генерального прокурора СССР. Вызывал пред свои ясные очи Сахарова и грозил, что академика будут преследовать по всей строгости советских законов. Сейчас Гусев занимает еще более высокий пост первого заместителя председателя Верховного суда СССР. Это, конечно, не значит, что высоких партийных номенклатурщиков не судят и не расстреливают. В наши дни по стране прокатилась кампания судебных процессов над людьми из брежневского окружения. Но происходит это не ради правосудия, а ради укрепления и улучшения позиции нынешней власти или при внутрипартийных междоусобицах. Берию судили в кавычках вовсе не за то, что он был британским шпионом, и не за то, что он был убийцей множества людей, а потому что он был опасен для других сталинских наследников. И во время чисток и перестроек головы летят не от того, что их владельцы нарушили законы, а от того, что своими действиями они сверх меры скомпрометировали власть или не подходят для проведения новых решений партийного руководства, или просто потому, что их место стремится занять другой, набравший силу временщик. Конфликты в среде власть имущих номенклатурщиков разрешаются в соответствии с ленинским указанием – добро – это то, что нам полезно, а зло – это то, что нам вредит. И злом для руководства партии было бы, если бы возвышенные им люди подчинялись законам, писанным для простых смертных. В кругах высшего партийного руководства непрерывно идут крупные междоусобицы. Так в свое время первый секретарь ЦК грузинской компартии Мжеванадзе предоставлял своим партийным товарищам номенклатурные должности за большие взятки по прейскуранту. Должность председателя райисполкома стоила 50 тысяч, республиканского министра 100 тысяч и так далее. В 1987 году разоблачены Рашидов, Кунаев, Бодюл и другие. Они тоже продавали высокие должности. Жена Мжеванадзе вела себя еще хуже. Говорили, что увешанная бриллиантами партледи нарушила добрую половину статей Уголовного кодекса Грузии. Впрочем, не только Грузии. В ее коллекции были бриллианты, которые тщетно разыскивал по всему миру Интерпол. В конце концов, Мжеванадзе сместили, и новый первый секретарь Шеварднадзе, не из любви к закону, естественно, а по каким-то иным причинам приказал арестовать взяточницу. В Москву, куда предусмотрительно перебрались супруги, была отправлена группа сотрудников грузинских МВД и КГБ с санкцией на их арест. Но мадам Мжеванадзе укрылась в квартире Брежнева и на улицу выходила только в сопровождении надежной охраны в виде супруги или дочери Леонида Ильича, и захватить ее так и не удалось. Неприкосновенной для правосудия были и другие угодные власти личности, входящие по определению Романа Редлиха в группу декоративной знати. Так я пытался начать дело против известного скульптора Вучетича, оказавшегося крупным жуликом. Он немилосердно эксплуатировал и обкрадывал молодых воятелей, создававших для него различные мемориальные комплексы. Но прокурор отобрал у меня толстые папки с накопившимся материалом, сказав лишь одну фразу: «В ЦК есть мнение не травмировать психику художника с мировым именем». Любимица политбюро певица Зыкина, придворный композитор Таривердиев, космонавты Попович и Титов садились за руль в пьяном виде и на совести каждого из них задавленный насмерть прохожий. Но под суд за это никто не попал. Да и подавать в суд на декоративную знать тоже опасно. Начальник метростроя Полежаев и его заместительница Федорова, комсомольцы 30-х годов, герои социалистического труда, за взятки предоставляли квартиры вне очереди. Подавший на них жалобу генеральному прокурору инвалид Крысин пострадал. Его объявили психически ненормальным и упекли в дом для умалишенных.